Глава 20. Лур приходил в себя после очередного подключения к Дюману. Теперь, когда он изучил его досье, побывал у него дома, окунулся в чужую, совсем другую, но отнюдь не постороннюю жизнь, у всех визитеров, можно сказать, общая группа крови, ему казалось, что он знает об этом человеке почти все. И все же очередные подключения пока не давали никакого нового результата. Все те же отрывочные видения, случайные попадания к пациентам Дюмана, все чаще образ темноволосой девушки. Теперь Лур уже знал, кто это. Он пытался встретиться с Иолой, но с работы она уволилась, а дома не появлялась. Единственный ее родственник, брат Виен, был в коме, заболел как раз накануне всех событий. Лур даже подключался к нему. Художник-трудоголик был поглощен возможностью работать без препятствий. О сестре рассказал немного, он вообще был не из числа хороших рассказчиков, но обещал нарисовать портрет, где сестра вместе с Дюманом. Сказал, что есть какая-то фотография, которую Иола бережет и очень любит, и он постарается сделать копию по памяти. Очень странно, что Иола не ищет Дюмана и даже ни разу не приходила в лабораторию, не звонила. Может, они поссорились, она вообще уехала? А может, она тоже заболела? Тогда надо попасть к ней домой, проверить. Кто дает такую санкцию? Надо узнать. Надо обязательно найти эту Иолу. Алло? Лур, зайди ко мне. У тебя есть несколько минут до следующего подключения? Голос Агнессы был совершенно убитый. После несчастья с Дюманом, назначенный отмененный совет, потом смерть Бранберта, потом неприятности с больными. В последнее время ко всем странностям добавились еще и частые случаи полной апатии узников МВК. Никакие инъекции не помогали, люди внутри комы почти ничем не отличались от их тел снаружи. Эта болезнь внутри болезни заводила всю исследовательскую работу в тупик. «Сейчас зайду, доктор Диян». Луру совсем не хотелось идти. Он не знал, как помочь Агнессе. Его угнетала беспомощность и собственная, и всей лаборатории в целом. Вся надежда была на Бранберта, а теперь... Кто возьмет на себя ответственность определить новый курс и новую стратегию в этих непредсказуемых, постоянно меняющихся условиях? Проходя по коридорам, Лур видел кругом угрюмые лица, потухшие глаза. Смерть руководителя у всех выбила почву из-под ног. Похороны были пышными, как и полагалось ученому с мировым именем, были даже представители всемирного правительства. Пафосно произносили соболезнования от имени президента. Именем Бранберта, кроме созданного им больничного городка, была названа станция аэрометро в столице курортной зоны на восточном побережье, какой-то астероид в поясе Сатурна. Но страшный вопрос предвестником общей беды висел в воздухе. Что теперь делать? Растерянными казались не только последователи, но и противники методологии Бранберта. Все свои теории они создавали от обратного. Если Бранберт утверждает так, то мы как раз наоборот. А на что им было ориентироваться теперь? Неожиданно Лура кто-то схватил за руку и резко развернул, так что он чуть не потерял равновесие. «Ты знал? Ты с самого начала все знал и ничего мне не говорил?» Кулита с перекошенным от гнева лицом, казалось, сейчас набросится на него и растерзает. «Привет, красавица. С чего такие страсти?» Ты с самого начала все знал про Дюмана и ничего мне не сказал. Я как дура ничего не понимаю, куда он делся, схожу с ума, а ты... Так, а почему я, собственно, должен был тебе это рассказывать, а? До смерти Бранберта эта информация вообще держалась в секрете. Почему? Да потому... Потому что я... Я его невеста. Ты? Невеста? «Да, мы должны были на днях пожениться. И что в этом удивительного?» «Да нет, ничего. Просто я знаю, что у него была другая девушка». «Вот из-за нее мы не афишировали своих отношений». «Я знаю, о ком ты. Это неврастеничка Иола. Угу. Совершенно чокнутая. У нее была какая-то история. Давно еще в школе она поклялась отомстить». «Прости, мне некогда. Меня ждет Агнесса. Поговорим в другой раз». Лур попытался мягко высвободиться из цепких пальцев Кулиты. «Подожди. Стой. Прости, что я на тебя накричала». Кулита смущенно улыбнулась, демонстрируя раскаяние. «Я просто сама не знаю, что со мной. Я совсем потеряла голову, понимаешь? Я думала, а вдруг эта стерва добилась своего, и он с ней, ну... В этом не принято признаваться, но муки ревности... Ты весь меня понимаешь. А когда я узнала, что с ним, что он... Тут на смену ревности пришло другое. И я совсем... «Да ладно, я не сержусь. Как говорят французы, если женщина не права, попроси у нее прощения. Прости и ты меня. Я действительно не знал, что вы с Дюманом...» «Слушай, попроси Агнесу. Я смогу, у меня получится. У меня ведь были способности визитера, и меня подключали. Результат слабенький, но с Дюманом... Пусть меня попробует к нему подключить». «Но он не в коме, это не МВК, там другое. Это опасно. Очень опасно». «Но ведь тебя подключают?» «Кулита». «Вы с Дюманом у Агнесы любимчики. Тебя она послушает. Мне очень надо. Ну, неужели ты не понимаешь? Ну, Лур, я найду, чем тебя отблагодарить. Ну, пожалуйста». «Ладно. Я ничего не обещаю, но попробую». Лур двинулся по коридору, оставив позади цветастые благодарности новоявленной невесты. «Странно. Ни в досье, ни в памяти Дюмана эта девушка не возникала ни разу. Может ли она действительно быть невестой?» «Маловероятно, но если они скрывали свои отношения, то могли обойти и досье. А память... Собственно, это ведь только версия, что Лур видит образы из памяти Дюмана. Может, он видит что-то совсем другое? Но тогда исчезновение Улы одновременно со всеми событиями... Совпадение? Или здесь есть связь? Но это снова ничего не объясняет, а только запутывает». «Лур! Наконец-то! Ты шел будто с другого конца города». Агнеса Диян сидела в своем кабинете, окруженная несколькими мониторами. То с одного, то с другого экрана доносились сообщения из разных отделов. «Да не стой ты в дверях, проходи. Я знаю, что у тебя мало времени». «Да, скоро подключение по графику». «Скажи, ты веришь, что Бранберт умер сам?» Вопрос Лура ошарашил. Он знал, что ходят слухи об убийстве, но кому и зачем могло понадобиться убивать Бранберта? «Есть официальная версия. Что изменится, если мы поставим ее под сомнение?» «Острая сердечная недостаточность — типичный диагноз для всех, кого хотят убрать тихо. Большая доза быстровыводящего вещества, которое невозможно определить в организме уже через несколько часов, а действие его — урежение сердечной деятельности с последующей остановкой сердца. Доказать ничего нельзя. Полная иллюзия естественной смерти». «Сам по себе это еще ничего не доказывает». «А отмененный экстренный совет? А невозвращение Дюмана? А массовая апатия больных в МВК? Само по себе ничего не доказывает. А при сложении всех... не доказательств». «Да я не аналитик, доктор Диян, я простой визитер. Почему вы говорите об этом со мной?» Агнеса встала из-за стола, прошлась по кабинету, подошла к Луру почти вплотную и заговорила, переходя на шепот. «Потому что я не знаю, кому мне верить. То мне кажется, что за мной следят, то просто, что все кругом что-то знают, но скрывают». Агнеса за эти дни резко постарела, сгорбилась. Она ждала совета, искала защиты, но что он мог для нее сделать? «Это просто нервы. Если будете жарить котлеты, приглашайте». Круфорд после аудиенции просил, все расспрашивал про какую-то смежную зону. «Смежную зону?» «Вот и я уверяла его, что мы ни о чем подобном не знаем. Я была уверена, что у Бранберта нет от нас секретов, по крайней мере, от меня. Мы слишком долго вместе работали». «Он узнал про эту зону? А что это за зона?» «Теперь мы этого уже никогда не узнаем». Агнеса подошла к двери кабинета, осторожно выглянула, осмотрелась и закрыла дверь поплотнее. «Накануне отмены совета он дал мне пароль от секретных данных в его личном компьютере. Он сказал на всякий случай. И еще добавил, что там для всей МВК либо решение, либо...» «Это был наш последний разговор». «Вы посмотрели, что там?» «Да». «Ну? И?» «Вся информация была удалена за несколько часов до смерти Бранберта».